Всем, кто был в Эдинбурге 2 июля 2005 года. Эпиграф. У нас есть возможность ежедневно стремиться к новому миру, ежедневно говорить ту правду, которая нам известна, ежедневно делать хоть что-то. Кеннеди о марше вблизи Гленнигласса. Напишите для нас такую главу, которой можно было бы гордиться. Боно из послания Большой Восьмерки. Аспект первый. Раздумья над кровью. Пятница, 1 июля 2005 года. Глава первая. Вместо заключительного гимна вдруг раздалась музыка «Мною властвует любовь» группы Ху. Ребус понял это сразу, едва лавина грохочущих звуков заполнила церковь. Он сидел на первой скамейке. На этом настояла Крисси. Сам-то он, как всегда, на заупокойных службах предпочел бы расположиться где-нибудь позади. Сын и дочь Крисси сидели рядом с ним. Лесли, из глаз которой потоком лились слезы, обняв одной рукой мать, утешала ее. Кенни смотрел прямо перед собой, приберегая эмоции на потом. Утром еще у них дома Ребус спросил, сколько ему лет. В следующем месяце должно исполниться 30. Лесли на 2 года младше. Брат и сестра были похожи на мать, и Ребусу пришло на память, что ему самому не раз приходилось слышать о себе и Майкле: «Парочка вся в мамочку». Майкл, привычнее Микки, младший брат Ребуса, лежит сейчас мертвый в отполированном многочисленными руками ящике, и ему 54. По уровню смертности Шотландия является третьей страной в мире. Образ жизни, генетическая предрасположенность, теории множества. Результаты вскрытия еще неизвестны. «Обширный инсульт», — сообщила Крисси Ребусу по телефону и тут же добавила, что он случился внезапно, словно это имело какое-то значение. Вдруг Ребуса осенило, ведь он даже проститься с братом не смог. Последний свой разговор с Майклом по телефону, состоявшийся 3 месяца назад, он завершил шуточкой над его любимыми «Рейд Роверс». Сине-белый шарф фаната этой команды лежал сейчас среди венков на крышке гроба. Кенни был в отцовском галстуке, украшенном эмблемой футбольного клуба, странным животным, держащим что-то похожее на бляху ремня. Ребус спросил, что означает эта эмблема, но Кенни лишь пожал плечами. Посмотрев в бок, Ребус заметил, что распорядитель церемонии знаками призывает скорбящих встать. Все поднялись, Крисси пошла по проходу, дети шли рядом. Распорядитель смотрел на Ребуса, но тот не двигался с места. Напротив, он снова сел, давая остальным понять, что ждать его не следует. Ему хотелось дослушать мелодию. Звучал заключительный трек «Квадрофении». Майкл был ярым поклонником Ху, и хотя сам Ребус предпочитал Стоунс, ему приходилось признать, что по силе воздействия у тех нет ничего равного таким альбомам, как «Томми» и «Квадрофения». Сейчас вокалист Долтри надрывно кричал, что не прочь выпить. Ребус с удовольствием сделал бы то же самое, но ему предстояла поездка обратно в Эдинбург, о чем необходимо было помнить. В местном отеле был заранее заказан небольшой зал, и священник, перед тем, как сойти с кафедры, пригласил туда всех присутствовавших в церкви. Там подадут чай, виски и бутерброды, будут шутки, воспоминания, улыбки, слезы на глазах, приглушенные голоса, официанты будут ходить на цыпочках, понимая настроение гостей. Ребус пытался мысленно сформулировать извинения. «Мне надо возвращаться на службу, Крисси. Дел не в проворот». Он мог бы соврать, сославшись на подготовку к встрече Большой Восьмерки. Утром, когда они выходили из дома, Лесли предположила, что он, наверное, с трудом вырвался. Ребус едва удержался от того, чтобы ответить: «Я единственный коп, в чьих услугах, похоже, никто не нуждается». Полицейских согнали отовсюду, только из Лондона прибыло 1500. А вот инспектор уголовной полиции Ребус оказался невостребованным. «Кто-то ведь должен остаться на хозяйстве». Именно эти слова произнес старший инспектор уголовной полиции Джеймс Макрей, растянув лицо в ехидной улыбке и пожимая плечами. Детектив Дерек Старр считал себя бесспорным наследником трона, на котором сейчас сидел Макрей. Настанет день, когда он будет начальником полицейского участка на Гейфилд-сквер. Джон Ребус не представлял для него никакой опасности. ведь ему оставалось чуть больше года до пенсии. Ребус хорошо запомнил слова, сказанные им однажды. «Никто не упрекнет тебя в безинициативности, Джон. Ведь в твоем возрасте ждать-то уже нечего». Может, оно и так, но ведь Стоунс старше Ребуса. Да и Долтри, и Тауншен тоже. А ведь все еще выступают, все еще совершают турне по миру. Зазвучали последние аккорды, и Ребус встал со скамьи. В церкви кроме него уже никого не было. Он в последний раз поглядел на пурпурный бархатный экран. Возможно, гроб еще там, а возможно, его уже перенесли в другую половину, где находится крематорий. Мысленно он снова вернулся в юношеские годы, в их общую спальню, где они слушали сорокопятки, купленные на распродажах в магазине на Керклди Хай-стрит. «Мое поколение», «Замена», «Мое поколение» — альбом группы «Ху», вышедший в 1965 году, «Замена» — песня этого альбома. Вспомнил, как Микки спрашивал, почему Долтри заикается, когда поет «Замену», а Ребус отвечал, что это, как он вычитал где-то, следствие употребления наркотиков. Единственным наркотическим средством, которое позволяли себе братья, был алкоголь. Они украдкой отхлебывали его из бутылок, стоявших в кладовке. Иногда им удавалось тащить жестяную банку крепкого портера и распить ее после того, как в доме гасили свет».